человек становится Богом. Я буду Богом. То, что я скажу, оно исполнится, если я буду верить в то, что я говорю, и я буду утверждать. Да не исполнится никогда, потому что Бог поругаем не бывает. Исполнится только то, что сказал Бог в определенное время, в определенном месте. Снизошел и дал тебе это осознать, и тогда ты повторяешь вслед за Богом. Я слышал такие фразы: пророчествуй городам, давайте пророчествовать городу Санкт-Петербургу, друзья мои. Люди берут пример из книги Иезекииля, где говорится о сухих костях, помните? Пророчествуй сухим костям, говорят. Но что пророчествовал там пророк? Он даже не знал, что ему пророчествовать им. Он пророчествовал то, что конкретно об этих костях, лежащих в определенном месте, в определенное время, сказал Бог. Иными словами, исполняется не то, что мы скажем, верив в то, что должно исполниться то, во что мы верим, а исполнится то, что сказал Бог. Это уже только на уровне личного общения. Нам нужно прежде искать Бога, искать близости с Ним, такой близости, чтобы мы могли слышать Его биение сердца, чтобы мы услышали, что Бог хочет об этом городе. Мы хотим, чтобы здесь все было хорошо. Авраам тоже хотел, чтобы в Содоме все было отлично. Авраам этого хотел, и он спорил с Богом. Но нет, Содом сгорел. Мы не знаем до тех пор, пока Бог нам не откроет. Я верю, что Он всегда спасет и выведет свой остаток. Те, кто не преклонили колено свои пред валом, будут избавлены от годины искушений. Но чтобы знать, что хочет Бог, нужно интересоваться тем, что же желает в конце концов Бог, а не наше просто сознание, желание, познание добра и зла. Обратите внимание, мы все таким путем исчисляем. Я отступил от темы. Теперь мы поговорим о самой трубе.